8. «Сделайте мне одолжение, Робер», — промолвила прелестная спутница молодого человека, как только они медленно зашагали к дому. Опираясь на его руку под округлой тенью зонтика, который Робер держал у них над головами, она посмотрела прямо ему в лицо. «Пожалуйста, я к вашим услугам», — ответил он, заглядывая в ее глаза, полные озабоченных раздумий. «Я попрошу только об одном. Оставьте миссис Пантелье в покое». «Надо же!» — воскликнул Робер, внезапно разразившись ребячливым смехом. «Кажется, мадам Ротиньоль ревнует?» «Чепуха!» «Я не шучу. Это серьезно. Оставьте миссис Пантелье в покое». «Почему?» — спросил молодой человек, которого просьба его спутницы заставила тоже посерьезнеть. «Миссис Пантелье не такая, как мы. Эта женщина на нас не похожа. Она может совершить фатальную ошибку, если воспримет вас всерьез». Лицо Робера вспыхнуло от досады. Сняв шляпу, молодой человек стал раздраженно похлопывать ею по ноге. «А почему она не должна воспринимать меня всерьез?» — резко осведомился он наконец. «Разве я комедиант? Клоун? Чертик из табакерки? Почему? О, вы, креолы, терпения на вас не хватает. Меня что, вечно будут считать гвоздем развлекательной программы? Надеюсь, миссис Пантелье уже воспринимает меня всерьез. Надеюсь, у нее достает проницательности видеть во мне не только шута. Если бы я счел, что есть какие-то сомнения...» «Довольно, Робер!» — прервала его возбужденное излияние мадам Ротиньоль. «Вы не думаете, что говорите? В ваших словах примерно столько же рассудительности, сколько мы вправе ожидать от одного из детей, играющих там, на песочке. Если бы вы когда-либо ухаживали за кем-то из здешних замужних дам с намерением быть убедительным, вы не были бы тем джентльменом, которого все мы знаем, и не смогли бы общаться с женами и дочерьми людей, которые вам доверяют». Мадам Ротиньоль высказала то, что, по ее мнению, являлось законом и бесспорной истиной. Молодой человек недовольно передернул плечами и бросил хмурый взгляд на нее. «О, вот те раз!» — он с ожесточением нахлобучил шляпу на голову. «Вам следует понимать, что столь нелестные вещи друзьям не говорят. Разве все наше общение должно состоять из обмена комплиментами? Право же!» «Неприятно, когда женщина сообщает тебе», — продолжал Робер, не обращая внимания на ее слова, однако внезапно оборвал себя. «Вот если бы я был таким, как Аробен...» «Помните Алсеа Робена и ту историю с женой консула в Белоксе?» Или Брен поведал историю Алсеа Робена и жены консула, потом еще одну, о теноре французской оперы, получавшем неподобающие письма, а также другие истории, серьезные и веселые. В конце концов, миссис Пантелье с ее предполагаемой склонностью принимать молодых людей всерьез была, судя по всему, забыта. Мадам Ротиньоль, когда они добрались до ее коттеджа, ушла к себе, чтобы часок отдохнуть, что считала весьма полезным. Прежде чем покинуть свою спутницу, Робер попросил у нее прощения за досаду. Он назвал ее грубостью, с какой воспринял ее благонамеренное предостережение. «Вы допустили одну ошибку, Адель», — заявил молодой человек с легкой улыбкой. «Нет ни малейшего вероятия, чтобы миссис Пантелье когда-нибудь восприняла меня всерьез. Вам следовало предостеречь меня самого, чтобы я не воспринимал себя всерьез. Тогда ваш совет мог бы иметь некоторое влияние и дать мне повод для размышлений. До свидания». «Однако у вас усталый вид», — заботливо добавил он. «Не желаете ли чашечку бульона? Хотите, приготовлю вам пунш. Позвольте мне добавить туда капельку ангосторы». Мадам Ротиньоль приняла его приятное и разумное предложение выпить бульона. Робер сам отправился на кухню, занимавшую отдельное строение в стороне от коттеджей, на задворках дома, и собственноручно принес ей золотисто-коричневый бульон в изящной чашке севрского фарфора с парочкой слоеных крекеров на блюдце. Адель высунула из-за завесы, прикрывавшей дверной проем, обнаженную белую руку и взяла из его рук чашку. Она сказала ему, что он добрый юноша, и слова эти были вполне искренни. Робер поблагодарил ее и вернулся к дому. В этот момент на территорию пансиона вошли влюбленные. Они склонялись друг к другу, точно черные дубы над морем. Под их ногами не чувствовалось земли. Эти двое вполне могли бы перевернуться вверх тормашками, столь уверенно ступали они по голубому эфиру. Дама в черном, тащившаяся вслед за ними, выглядела чуть более изнуренной и бледной, чем обычно. Миссис Пантелье и детей видно не было. Робер вгляделся вдаль, ища их призрачные силуэты. Они, несомненно, не явятся до самого ужина. Молодой человек поднялся в комнату матери. Это помещение, все составленное из причудливых углов под странным наклонным потолком, располагалось наверху, под самой крышей дома. Два широких мансардных окна смотрели на залив, охватывая всю его ширь, насколько доставало человеческого глаза. Обстановка комнаты была легкая, свежая и практичная. Мадам Лебрен деловито строчила на швейной машинке. На полу сидела маленькая чернокожая девочка и руками приводила в движение подножку. Креольская женщина не подвергает свое здоровье опасностям, которых можно избежать. Робер пересек комнату и уселся на широкий подоконник одного из окон. Затем достал из кармана книгу и начал энергично, судя по четкости и чистоте, с какой он переворачивал страницы, читать. Оглушительно грохотала швейная машинка, громоздкое устарелое устройство. В перерывах между строчками Робер и его мать вели бессвязный диалог. «Где миссис Пантелье?» — спросила женщина. «На пляже, с детьми». «Я обещала одолжить ей ганкуров. Не забудь снести книжку вниз, когда будешь уходить. Она на книжной полке над маленьким столиком». И на протяжении следующих 5-7 минут только бух, бух, бух, бам. «Куда собирается в экипаже Виктор?» — поинтересовался Робер. «В экипаже? Виктор?» «Да, там, перед домом. Кажется, он надумал куда-то ехать. Позови его». «Бух! Бух!» Роберт тут же издал пронзительный свист, который, вероятно, был слышен даже на пристани, и уверенно констатировал. «Он и головы не поднимет». Мадам Лебрен, бросив шить, подбежала к окну. «Виктор!» — крикнула она, и, помахав носовым платком, крикнула снова. Юноша же, не оборачиваясь, сел на козлы и пустил лошадь галопом. Мадам Лебрен вернулась к машинке, пунцовая от досады. Виктор был младший сын и брат — горячая голова, с характером, напрашивавшимся на расправу, и волей, которую не смог бы сломить ни один топор. «Только прикажи, и я готов вколотить в его башку любое количество ума, какое оно в состоянии удержать». «Если бы был жив ваш отец!» Бух, бух, бух, бам! Мадам Лебрен имела твердое убеждение, что поведение Вселенной и всего с нею связанного, несомненно, было бы более осмысленным и правильным, не переместись месье Лебрен в первые же годы их супружеской жизни в иные миры. «Что слышно от Мантеля?» — прервал недолгую паузу Робер. Мантель был джентльмен средних лет, чьи тщеславные помыслы и желания на протяжении последних 20 лет сводились к тому, чтобы заполнить пустоту, оставшуюся в семействе Лебрен после ухода месье Лебрена. Бух, бух, бам, бух. «У меня где-то завалялось его письмо». Мадам Лебрен заглянула в ящик швейной машинки и отыскала послание на дне рабочей корзинки. «Он просит передать тебе, что будет в Аракрусе в начале следующего месяца». «Бух! Бух! И если ты еще намерен присоединиться к нему, бам! Бух! Бух! Бам! Почему ты не сообщила мне раньше, мама? Ты ведь знаешь, я хотел... Бух! Бух! Бух! Смотри, миссис Пантелье возвращается с детьми с пляжа». Она опять опоздает на обед. Эта женщина вечно выходит к столу в последнюю минуту. Бух! «Бух! Куда ты, сын? Где ты сказала, ганкуры?»